Глава 13. «Он желает говорить об отце. Он спросит меня...» Келлир нервно терла лицо до тех пор, пока щеки не раскраснелись, а затем повесила полотенце на открытую дверцу шкафа. «Саргон спросит меня о моем притворстве. Я должна идти сама. Почему он требует и твоего присутствия, Броган?» Она кинула на своего соседа взволнованный взгляд. «Требует, значит, так нужно». Коротко отозвался Рейн. «Не трусь, все обойдется». «Он спросит и тебя», – неожиданно заявила Келлир. «А если Саргон узнал, что ты в курсе и не рассказал обо мне? Что, если он накажет тебя?» «Значит...» Рейн подошел к Лисе ближе и, держась за дверцу шкафа, хмуро произнес. «Значит, я подставлю свою шею и надену проклятое кольцо». «Но это несправедливо». «Оно того стоит, мелкий». Рейн склонился к лицу Келлир, любуясь ее смущением. «В этот раз оно того стоит. Хватит ныть, идем». Он потянул Лису к выходу. Ее пришлось тащить силком и по коридору, поскольку храбрость окончательно оставила соседку. А вся вредность куда-то не кстати испарилась. «Рейн!» – окликнули его. Дракон притормозил на мгновение и оглянулся. Знакомый голос заставил обернуться Келлир, которая к своему неудовольствию увидела в коридоре ведьму. Магдара, поникшая и несчастная, подошла к ним, умоляюще глядя на Брогана. «Позволь объясниться». «Я спешу», – ответил Рейн, собираясь идти дальше, но ведьма выставила перед ним руку, снова прося дать шанс. Внезапная ревность кольнула Келлир, как только медовая улыбка расцвела на ярких губах Файоны. «Дай мне минуту, всего лишь одну!» Ведьма помахала перед лицом дракона пальцем, включая на всю мощность свое очарование. Рейн только набрал воздуха, чтобы велеть ей идти болтать дальше с девицами из общежития, как, неспешно прогуливаясь, к их компании присоединился Ладвик. Волк состроил серьезное лицо и положил руку на плечо ведьмы, подталкивая ее вперед. «Я вижу, ты плохо отрепетировала свою речь, Магдара. Считаю своим долгом помочь тебе в ораторском деле. С удовольствием выслушаю тебя». Он увлек сопротивляющуюся Файону за собой, не позволяя той вырваться. Волк оглянулся, подмигнул Келлир и потащил сердитую помеху дальше. «Эта ведьма без тебя жить не может», – проворчала лиса. Нервно хмыкнула и зашагала вперед, оставляя за спиной возмущенного дракона. Рейн нагнал ее в два шага, хватая за рукав, подтягивая к себе и вынуждая идти рядом. «Не смей убегать от меня», – велел он. Лиса снова послушалась, сама себе удивляясь. Кажется, это входило в привычку. Поганый Ярн принес Магдару этот час. Келлир подняла голову и на свою беду посмотрела дракону в глаза. Рейн приподнял бровь и нараспев поинтересовался. «Неужто ревнуешь?» «Совсем страх потерял?» — фыркнула лиса и сердито ударила его в бок. «Вот наглец! Ревнует она!» Возмущения Келлир не было предела. Лиса даже не заметила, как они подошли к кабинету ректора. Рейн встал перед нею, намереваясь постучать, и Келлир оставалась испуганно глядеть на его широкую спину. Ревновала ли она? Неужели дракон был прав? «Ходите!» – велел им громкий голос. Видимо, Саргон понял, что они топчутся под дверью. Рейн открыл ее, оказываясь в уже знакомом кабинете. Ректор был один. Это немного успокаивало Брогана, но не его спутницу. Келлир схватил дракона за рукав и позволил ему втащить себя внутрь комнаты. «Вот и вы!» Элазар заложил руки за спину и прошелся вдоль кабинета. Ученики встали перед ним и склонили головы в приветствие. «Как прошло первое занятие с мастером Эверетом?» — обратился Саргон к Рейну, хотя взгляд его был прикован к лисе, изо всех сил старавшейся стать невидимкой. «Отлично», – пробормотал дракон. «Рад вашему успеху, Броган!» Ректор поправил ворот рубашки и прислонился к подоконнику, наслаждаясь прохладными порывами ветра. «Удивительное дело! Вчера моя дверь покрылась льдом. Мастеру Эверету пришлось усердно растапливать его, после чего половина кабинета была заполнена талой водой». Ректор сдержал улыбку, видимо, смущение ученицы и то, как скривился дракон, поворачивая голову и глядя на свою соседку. Рейн покачал головой, а Келлер не выдержала. «Я прошу прощения за то, что подслушала ваш разговор». Лиса выпрямилась, расправила плечи и смело поглядела в глаза стоящему перед ними ректору. Келлер собрала волю в кулак и решила, что выдержит это испытание достойно. Она виновата перед Саргоном, а значит, примет свое наказание. И Лазар снова заставил себя не улыбнуться. Они были так похожи в этот момент. И юноша, и девушка. Прекрасная пара. Он не сомневался, что принял верное решение. «Ваша реакция, Броган, позволяет мне сделать вывод. Я был прав, считая, что вы в курсе последних событий, касающихся семьи Таернак», — проговорил ректор. Рейн нахмурился и согласно кивнул головой. «Прекрасно! Мы экономим кучу времени!» Белоснежная улыбка блеснула на лице Саргона. Келлер не могла взять в толк. Отчего их не наказывали? Отчего ее не наказывали? Почему ректор выглядит таким довольным? «Мне хотелось лично говорить с вами о сложившейся ситуации. Поэтому я и пригласил обоих в кабинет». Саргон посмотрел на Рейна. «Иллис Элгар доверял вашему дяде. Он хороший человек. Насколько я знаю, у Фелона нет наследников. Он собирается оставить Аберонский замок вам, Броган?» «Я как-то не спрашивал его об этом», — сухо ответил Рейн. «К чему вы это спрашиваете?» «Аберон находится на самой границе Грахеймна. Это весьма далеко от владений князя Нолана, Таернака и от Райгдана». Игнорируя вопрос ученика, продолжил ректор. «Верно. Обитателей Райгдана устраивало такое положение вещей», — нахмурился Броган. «Чем я дальше, тем лучше. Так почему вы говорите мне об этом?» «Замечательное место!» — хмыкнул Саргон. «Природа там хорошая. Детей растить — одно удовольствие». «Каких детей?» — глухо пробормотал Рейн, совсем теряя нить разговора. Странная тревога заставляла его нервно переминаться с ноги на ногу. И этот взгляд... Что ректор задумал? Новые наказания? Но ведь амнистия... Проклятье, нужно было прочитать устав. Но ведь мелкий или мелкая... Боги, как звать ее теперь? «Ваших, Броган, вы, как и любой отец, должны заботиться о своем роде», — продолжил непонятные речи Саргон. Он сложил руки на груди и задумчиво посмотрел на своих учеников. Келлер пребывала в такой же растерянности. Казалось, что ее присутствие никто не замечает. Мужчины рассуждали о наследстве дракона и его будущей семье, но она-то тут при чем? Лиса была уверена, что сегодня разговор Саргон заведет именно о ее семье и сложившейся ситуации. «Нет», — отмахнулся Рейн, нервно хмыкнул и покачал для верности головой. «Не собираюсь я заводить семью. Такая морока не для меня. Мне одному хорошо». Келлер поджала губы и согласно покачала головой, повторяя за драконом. Он был прав. От семьи одни проблемы. Вся головная боль от них, от родственников. Вот нет их, и ты свободен, волен творить, что пожелаешь. Семья – это зло. Поскольку и ректор, и дракон поглядели на нее, лиса поняла, что размышляла вслух. Броган ухмыльнулся и похлопал ее по-братски по плечу. «Верно говоришь, мелкий». «Вы меня разочаровали, Броган». Саргон придал своему лицу трагичности, тяжело вздохнул и продолжил. «После всего произошедшего я надеялся, что вы, как мужчина, возьмете на себя ответственность». «Чего?» Оба ученика большими глазами уставились на ректора. Не меняя выражения лица, что давалось ему с трудом, Элазар продолжил свою речь. «Юность – прекрасная пора. Пора любви и прочих безумств. пора душевного смятения, вынуждающая нас совершать те поступки, на которые старики, подобные мне, никогда бы не решились». «О чем вы говорите?» — не выдержал Рейн. Дракон настороженно сощурился, глядя на ректора. Келлер растерянно переводила взгляд с одного на другого. «Ради своей любви девица покинула родной дом, покинула своего жениха. Она решилась обрезать свои чудесные косы и вырядиться в мужские одежды только ради возможности находиться рядом». Саргон душевно вздохнул. «Отказаться от всего и подвергнуть свою жизнь смертельной опасности. Это любовь, Броган. Это любовь». Ректор кивнул своим же словам, понимая, что в кабинете повисла кладбищенская тишина. «Но я не могу позволить двум душам жить под одной крышей без единения. Каким же надо быть жестоким?» Ректор отошел от окна. «Поэтому от всего сердца я благословляю вас, дети мои!» Он поотечески положил одну руку на плечо Рейну, вторую на плечо Келлир. Ученики, не моргая, смотрели на него, словно птенцы-випшеньки, впервые выглянувшие из своего гнезда. «Чего?» — выходя из ступора, произнес Броган. «Завтра утром в храме деревни Ворки вы обменяетесь клятвами. Мастер Эверетт будет счастлив вести вас к алтарю. Келлер Таэрнак». «Чего?» — взревел дракон, до которого, наконец, дошел смысл сказанного. «Я никогда не выйду замуж!» — очнулась лиса и топнула ногой. «Любовь, значит? Из дома сбежала ради него? Ради кого? Этого чешуйчатого дурня?» «Не бывать этому!» — провозгласила она звонким голосом на весь кабинет. «Не бывать!» — рыкнул Рейн и кинул на свою невесту сердитый взгляд, нарываясь на такой же в ответ. «Ну-ну!» — улыбнулся Саргон, доводя обоих до нервной дрожи. «В этом кабинете вы можете не притворяться. Понимаю, вы хотели, чтобы все было иначе. Но в наших ограниченных условиях мы, как руководство Академии, можем посодействовать только таким образом. Поскольку мне известны ваши истинные чувства, вам, Броган, стоит поддержать свою невесту. Вы должны понимать, что честь Келлер на кону. Вы провели несколько ночей наедине, под одной крышей. Но я ни в коем случае не сомневаюсь в вашей добродетели». Саргон поспешил успокоить Келлер. Лиса часто задышала, и в кабинете как-то сразу похолодало, а потом мягкими хлопьями пошел снег. Ректор поднял взгляд к потолку, и на его лицо медленно опустилось несколько крупных снежинок. Кажется, надвигалась буря. Так его кабинет долго не протянет. Пора бы закругляться. Этим двоим есть что обсудить и над чем подумать до завтрашнего утра. «Невеста, значит», — сверкнул глазами Рейн. Он прекрасно понял, какую игру затеял Саргон. Понял Броган и то, что выбора у него не оставалось. Ректор был прав. Оттого и ухмылялся победно. Проклятие. Кто бы поверил, что все случившееся – это нелепая случайность. Они выглядели так, будто давно сговорились. Но во всем можно увидеть свои плюсы. «Кажется, я теперь знаю, кто будет убираться в комнате и стирать форму», – с ухмылкой заявил Броган. «Да никогда не бывать такому!» – выкрикнула в ответ лиса. В дракона полетел снежок. Рейн стер влагу с лица и удивленно поглядел на ладонь. «Что это?» Он облизал кончики пальцев, ощущая вкус вина. «Еще, Броган?» — прорычала лиса, размахивая полупустым кубком, который не допил прошлым вечером ректор. Броган мог бы остановиться, но не сдержался. «Значит, я зря крючок на ванной делал?» Уголки губ Рейна изогнулись в ухмылке. Следующий розовый снежок попал точно в переносицу, отчего дракон затряс головой и зло зарычал. «Вы хоть представляете, сколько я заплатил за это вино в Ксабире?» — возмутился Саргон. «Марш из кабинета! Советую до завтрашнего дня угомониться, иначе в храм отправитесь в кольцах смирения. Я велю мастеру Вардвану сделать для вас одинаковое и скреплю их одной цепью». Рейн вышел первым, ворча себе под нос и возмущенно засунул руки в карманы штанов. Келлир поспешила следом, но Элазар вынудил ее притормозить на минуту. «Я хочу, чтобы вы отправились к мастеру Бродику прямо сейчас. Вы знаете, где находится его... кабинет?» Приподнял белую бровь ректор. Лиса отрицательно покачала головой. «Следуйте к Белой башне. Не доходя до конца галереи, увидите дверь. Она ведет на нижние уровни замка. Там светло, не переживайте. Как только почувствуете запах трав, вы на верном пути. И еще». Саргон покопался в ящиках своего стола и извлек оттуда небольшой граненый сосуд. Наполовину он был наполнен некими маленькими белыми шариками. Ректор открыл крышку и высыпал на ладонь несколько штук. Затем поманил к себе пальцем лису и вложил что-то, как оказалось, сахар, в ее протянутую ладонь. «Зачем это?» – удивилась Келлир. Саргон пожевал нижнюю губу. «Прихватите с собой, а когда войдете в кабинет, то держите один кусочек в руке». Лиса недоверчиво сощурилась, глядя на ректора, но тот только нервно улыбнулся и махнул головой в сторону двери. «Ступайте! Ваш день сложно начался. Поспешите решить оставшиеся дела, чтобы не переутомиться окончательно». «Я благодарю вас». Лиса неожиданно порывисто обняла Элазара за талию, прижавшись на мгновение щекой к его груди. «За все благодарю». Она не могла видеть смятение на лице ректора. Саргон мягко улыбнулся и тепло погладил лису по голове. «Старательно учитесь, Таэрнак. Это и будет вашей лучшей благодарностью. Ступайте». Келлир сама испугалась собственной вольности и отпрянула от ректора, поспешно покидая кабинет. Дверь она захлопнула буквально на бегу, стараясь быстрее покинуть коридор и этаж. Затем попыталась прошмыгнуть мимо задержавшегося по непонятным причинам жениха, но тот ловко схватил ее за шиворот. «Стоять!» «Пусти, а то хуже будет!» — зло прошипела лиса, пытаясь освободить свою одежду. «Ты как с будущим мужем разговариваешь?» — протянул Рейн. Удар ее локтя пришелся ему меж ребер, и дракон вскрикнул, разжимая руку. Келлир вырвалась, немедленно отскакивая от него и разворачиваясь лицом. «А ты как с будущей женой разговариваешь?» Она снова задрала свой подбородок. «И как же я должен с ней разговаривать?» Рейн медленно подошел к ней, глядя в глаза. «Ласково и с заботой», — заявила лиса. «Ласково и с заботой, значит?» Легкая улыбка заиграла на губах дракона. «А еще с нежностью». Келлир почувствовала, что краснеет до кончиков ушей. И зачем поддержала этот разговор? Нужно было бежать без оглядки, пока выдалась возможность. «С нежностью, значит?» — снова переспросил дракон, хотя прекрасно расслышал и с первого раза. Он все подходил и подходил, а она отступала, пока не наткнулась спиной на стену. Оставалось только еле слышно пискнуть, когда Рейн уперся руками в камни по обе стороны от ее головы. От него пахло все той же шмелькой, которой разбавлялась вода в замке, и еще его особенным запахом. Волосы дракона были влажными из-за устроенного ею снегопада. «Как же должна говорить ты?» — спросил Броган, обдавая лицо лисы теплым дыханием. Удивительно, но Келлир в этот момент не ощущала злости и раздражения. Проклятые ноги норовили подкоситься, а в груди зарождалось удивительное тепло. Густое и тягучее, словно мед, оно растекалось по телу до самых кончиков пальцев. Что за магия над ней давлела, Келлир не знала, но все ее существо требовало продолжения. Мучительно медленно Рейн склонился к ее лицу. Лиса успела ощутить легкое прикосновение его губ, когда громкий возмущенный голос за спиной дракона разорвал тишину. «А ну, брысь отсюда!» Проректор гневно прошагал мимо учеников, кидая сердитый взгляд на Брогана. Своим плечом дракон скрыл лицо Келлиэр от черных глаз мага, затем в полсилы подтолкнул ее, кивая головой и веля уходить. Повторять не нужно было. Невеста помчалась прочь, только пятки засверкали. «И куда так летит?» Рейн посмотрел в окно. «Солнце высоко, скоро обед». После последних событий на занятия идти вовсе не хотелось. Он выглянул на одну из тренировочных площадок, замечая мастера Током. От удивления его черные брови приподнялись, поскольку рядом с великаншей Рейн разглядел Элгара. «Она проводила индивидуальное занятие с этим грифоном?» Дракон распахнул окно и сел на низкий подоконник. Любопытство одолело его окончательно, и, раскинув руки, Рейн камнем упал вниз. У самой земли он привычно взмыл в небо, наконец наслаждаясь долгожданной свободой. Делая несколько кругов над замком, разгоняя зазевавшихся учеников, Рейн понесся к площадке. Тяжелые лапы ударили по сухой земле, и дракон сложил крылья, поднимая пылевую завесу. Белла провела очередной бросок, и Ирс оказался возле гигантского черного зверя. Рейн дыхнул дымом, заставляя распростертого принца зайти с сердитым кашлем. Дракон приподнял переднюю лапу, как бы раздумывая, придавить своего врага или смилостивиться в этот раз? «Ты вовремя, Броган!» Белозубо улыбнулась мастер. На морде дракона застыло неподдельное удивление. Ирс воспользовался моментом и перекатился в сторону, перебираясь на безопасное место. Краем глаза дракон заметил движение, и его хвост все же настиг Элгара, припечатывая того ровно пониже талии. Принц зарычал, немедленно обращаясь. Мягкие крылья расправились, блеснув перьями на солнце, и укрыли своей тенью Беллу. Она закатила глаза, затем расстроенно вздохнула и хлопнула себя ладонью по груди, активируя медальон. Теперь, глядя сукоризной на двух взъерошенных мальчишек, Током уперла руки в бока и заявила: «А теперь еще раз! Вы, цыплята, не сойдете с этой площадки, пока я не увижу положительного результата!» Келлиэр не заметила, как оказалась на первом этаже в центральном зале замка. И почему тут столько народа? Она заметалась, ища взглядом двери, будто те сделались маленькими и вовсе пропали из вида. Ладвик увидел ее, пробираясь через шумевших учеников, которые ожидали начала очередного занятия. Он окликнул лису, но она, встретившись с ним взглядом, отчего-то стала вовсе пунцовой и просто сбежала, не говоря ни слова. Волк в удивлении пожал плечами, раздумывая, догнать ее или дать успокоиться. Свежий ветер немного остудил голову. Келлиэр заставила себя притормозить, глядя в сторону темневшей галереи и прижимая пальцы к горевшим губам. Одно мгновение, всего лишь одно, но ее сердце едва не выскочило из груди. Не так она себе представляла свой первый поцелуй. Вовсе не так. И не с подобным субъектом. Но даже и предположить не могла, что поцелуй будет настолько чудесен. Только как теперь смотреть дракону в глаза и оставаться наедине в комнате? О чем это она? Завтра ей предстоит остаться с Рейном Броганом навеки, стать женой этого человека. Лиса зажмурилась и тряхнула головой. Это не могло быть правдой. Просто не могло приключиться с нею. Келлиэр была искренне благодарна за помощь каждому, кто откликнулся и не остался в стороне, но предстоящие события не укладывались у нее в голове. Первое потрясение прошло, и теперь лису охватывала паника. Нет, ей нельзя думать об этом. Просто нельзя, иначе сойдет с ума. Келлиэр подошла к фонтану, опустила в воду обе ладони, а потом поднесла к пылавшим щекам сотворенный лед. Немного облегчения. Теперь найти ведьмака. Все остальное потом. Лиса побрела к галерее, заставляя себя переставлять ноги, и слушала, как хрустела под подошвами старая хрупкая плитка. Она оторвала от лианы один листок и принялась нервно сминать его, проходя дальше, пока не увидела нужную дверь. Наверное, нужную. По крайней мере, никакой другой она не обнаружила. Келлир толкнул ее обеими руками, и та тяжело поддалась, впуская в приглушенно освещенный коридор. Бледные сферы парили где-то у самого потолка, нагоняя тоску. Лиса осторожно пошла вперед, как и велел Саргон, вскоре ощутив горьковатый запах многочисленных трав. Он смешивался с запахом хвои, дыма и чего-то еще, заставлявшего ее бедную голову кружиться. Келлир остановилась перед деревянной округлой дверью и поджала губы. «Постучать? Что сказать-то?» Припоминая наказ ректора, она потянулась за сладостью в карман куртки, затем поглядела на сахарную бусину на своей ладони. «И что, хозяину их скормить вместо приветствия? Или метать их в случае чего?» Хмыкнула лиса и осторожно постучала. В ответ тишина. Она превратилась в слух, но ничего не разобрала. «Может, его нет?» Келлир снова постучала, на этот раз настойчивей, и рискнула толкнуть дверь. Та бесшумно приоткрылась, и лиса увидела большое помещение, сплошь уставленное горевшими свечами. Это был не кабинет, не комната. Это было настоящее логово. Любопытство одолело гостью, и она переступила порог. Одно мгновение. Лиса даже не поняла, что произошло. Нечто, едва уловимое, мелькнуло перед глазами. Келлир успела заметить только серый сгусток тумана. Еще миг, и в ее руку что-то врезалось, заставляя разжаться кулак и уронить сахар. Шарик покатился по полу и был схвачен все тем же сгустившимся туманом. Раздался смачный хруст, и темное облачко рассеялось, тут же собираясь на каминной полке. «Кот!» Келлир большими глазами смотрела на дивное животное. Дымчато-серый, огромный, он расслабленно потянулся, задирая пушистый хвост и бессовестно демонстрируя свою принадлежность к сильному полу. Но уже через секунду зверь растворился, и лиса услышала недовольное урчание за своей спиной. Призрачный комок шерсти явно был не рад заявившейся гости. Кот зашипел, и Келлир бросила ему еще один шарик. Он на лету поймал сладость и заурчал, смакуя угощение. Его мягкая шерсть заискрилась, выдавая настроение паршивца. «Где твой хозяин?» – сощурилась лиса и поглядела в наглые прозрачные глаза существа. Прикончив сахар, кот снова исчез. Он объявился со стороны двери, загораживая Келлир путь к отступлению. И к ужасу лисы вдвое увеличился в размерах. Охранник принялся молотить пушистым хвостом по полу, предупреждающе взвыл и решил атаковать гостью. Недолго думая, лиса швырнула в негодника снегом, вынуждая того сердито чихать и трясти головой. «Что, не нравится? Хочешь сахар? Веди себя прилично!» Кот прижал уши к голове и приготовился к очередной атаке. Вскоре, мокрый и несчастный, он забрался обратно на каминную полку, всем своим видом показывая, насколько отвратительна ему двуногая особа. Он презрительно фыркнул и принялся вылизывать свою призрачную ногу, одним глазом наблюдая, как сверкали в ладони лисы вожделенные шарики. «Если больше не станешь выпускать когти, так и быть, угощу», нараспев проговорила лиса и медленно приблизилась к горевшему камину. Кот замер с задранной лапой, словно раздумывая над ее предложением, и снова покосился на сахар. «Сахар!» – замурлыкала Келлир. «Такой сладкий, такой вкусный!» «Арзу, как тебе не стыдно!» Спокойный мужской голос заставил подпрыгнуть и кота, и гостью. Негодник немедленно очутился у ног хозяина и с самым невинным, милейшим видом принялся ласкаться к ведьмаку. «Нет, вы только поглядите на это безобразие!» Лиса хмыкнула и в отместку сживала один шарик прямо на глазах у кота. Тот от возмущения выгнул спину дугой и зашипел, вновь вырастая до размера большой собаки. Бродик улыбнулся, когда лиса сделала вид, что собирается прикончить и остальное лакомство. Шерсть Арзу сразу пригладилась, и кот нарочито громко замурлыкал, обвивая свои лапы пушистым хвостом. Надо признаться, актер из этого призрачного существа вышел отвратительный. Но поскольку он уж очень старался, Келлер высыпала блестящие шарики на каменную полку, а затем подошла к учителю. «Мастер Бродик, простите, что я вошел, пока вас не было». Лиса склонила голову, и ей пришлось упереться ею в грудь ведьмака, поскольку, сбивая ее с ног, кот пронесся комком тумана, оказываясь на полке рядом со своим сладким сокровищем. Ведьмак помог Келлер выпрямиться, принося извинения за своего беспокойного питомца. «Он привык быть в центре внимания. Приревновал. Не беспокойся, Арзу не причинит вреда, знает, что будет наказан. Прошу, садись». Бродик мягко подтолкнул гостю к огромному круглому столу. Лиса подошла к одному из нескольких простых табуретов и присела на край. Она сцепила руки в замок и сложила их на коленях с волнением, ожидая, что же понадобилось мастеру от ее скромной персоны. За ее спиной раздавался громкий хруст и довольное урчание. Ведьмак оперся ладонями о свой стол и внимательно посмотрел на гостью, будто пытаясь что-то прочесть по ее до сих пор горевшему лицу. Келлер вдруг испугалась, что этот человек запросто может узнать то, что произошло совсем недавно, и нервно улыбнулась, надеясь, что он, наконец, заговорит.